добрый вечер. Спасибо. Так, ну что, у нас сегодня деловой рабочий вечер. Сегодня будем говорить о записках. Ну и тема здоровья уже как бы конкретная. Правильно начал? Хорошо. Значит, итак, если мы касаемся записок, то здесь я отобрал. Значит, каждого человека интересует вопрос, как привести себя в порядок, улучшить свое здоровье, состояние своей души. И проблемы у многих. Почему не получается? Книги прочли, работали, что-то не получается. Вот я об этом думал. И каким выводом я пришел? Значит, сначала поэтому я скажу ту общую информацию, которая покажет проблемы. То есть вот есть категория людей, у которых получается, есть категория людей, у которых не получается. Вот в чем разница? Что мешает? И вот с этого мы начнем. Значит, вот смотрите, мне сегодня рассказали историю. Одна женщина говорит, значит, я в Лазареве разочаровалась. Я спрашиваю, почему? Она говорит, вот у меня на работе есть женщина, хамка, хулиганит, делает все, что хочет, никого не уважает, и у нее все прекрасно. А вот рядом женщина прекрасная, добродушная, все, полный завал, и причем не один год. Это первое. Второе. Вот Лазарев говорит, гомосексуалисты и так далее, вот они, так сказать, порочные люди и прочее, и прочее. А я считаю, что это как бы человек будущего. Это как бы новая формация, это совмещение как бы вот двух противоположностей. И потом, так сказать, все гомосексуалисты, вон они где, на самых ведущих местах, самые умные, самые красивые и так далее. Мне стало интересно, почему возникла такая точка зрения. Я говорю, какая-то еще информация есть по этой женщине? Ну, у нее нет детей. Я говорю, все понятно. Вот теперь смотрите. Если нет детей, значит зацепка есть за детей, то есть за будущее. Дети – наше будущее. Если есть зацепка за будущее, то духовные тонкие структуры – значит, есть повышенная тяга к справедливости, повышенные претензии к другим или к себе и подсознательная готовность отказаться от будущего. Человек зацеплен за будущее, его теряет. Что получается? Человек зацеплен за будущее, из желания корнями уходит будущее. Это человек, который хочет будущее приблизить. Как говорил Чернышевский, молитесь на будущее, приближайте его. Мы его приблизили, 70 лет мы, так сказать, увидели, что это такое. Значит, когда мы спешим, когда мы хотим что-то очень сильно притянуть к тебе, к себе, это есть агрессия к будущему. Агрессия к будущему – это агрессия ко времени. Это заканчивается неважно. Так вот, кто спешит? Кто хочет побыстрее получить результат? Человек зацепленный за желание, и человек зацепленный за будущее. Желания уходят в будущее корнями. Поэтому тот, кто хочет получить результат как можно скорее, этот человек спешит и в еде, и в сексе, и в жизни, и кончается это плачевно. Я описывал первый тест, который был сделан, так сказать, в незапамятные времена. Как набрать из 3000 воинов 300 самых лучших. 2 дня по пустыне, потом к воде. И вот тот, кто не кидается, как животное, не пьет жадно, а спокойно, с достоинством подходит, то есть может остановить свои желания, не становится рабом своих желаний, не спешит, этот боец. Так и получилось. Значит, что получается? Когда человек очень говорит, вот я молюсь, а у меня нет результата, что это такое? Значит, он зацеплен за будущее, он отстаивает это будущее, И значит, для него ощущение божественного невозможно. Потому что он отстаивает свое человеческое. Тот, кто не хочет отпустить свое человеческое, естественно, божественного не почувствует. Значит, тот, кто спешит, тот, кто отстаивает свою точку зрения, этому человеку божественная логика очень и очень тяжело будет доставаться. Дальше. Зацепленность за будущее – это осуждение людей. Это вот мир должен быть таким. Вот я хорошая, через неделю Бог мне должен дать добро, здоровье и все. Если не дает, значит все. То есть человек весь мир под свою идею пытается подработать. Поэтому вот эта вот плохая должна быть наказана, а вот эта хорошая должна быть поощрена. Этого нет, все, я ни в какие системы не верю. Здесь есть один маленький нюанс. Вот мы видели, как ведет себя советское государство. Кого угодно грабь, что угодно делай, прощается. Но если ты покусился на государство, идет жестокое наказание. Как ни странно, этот механизм работает во всей Вселенной. Есть система приоритетов. Так вот, если вы совершите агрессию к человеку, это может быть прощено. Если вы совершите агрессию к Богу, это не простится никогда. Об этом говорил Иисус Христос. Что такое агрессия к Богу? Это, в первую очередь, отречение от Бога, отречение от любви к Нему. Это отречение от любви к своему ребенку, когда это прерывание беременности, это, сказать, нежелание рожать, если обидел близкий человек, это отречение от любви к родителям, к любимому мужчине, через которого дают очищение. Вот это есть отречение от любви. Когда человек делает самоубийство, это тоже отречение от любви к себе и отречение от Бога. Так вот. Вот эта прекрасная, добрая женщина могла испытывать мощные моменты, так сказать, суицида, не хотела жить, отказывалась от любви к мужу, который ее обидел, или говорила: «Я не люблю этот мир, потому что он несправедлив». И вот в человеческой логике она ведет себя блестяще, а в божественной она грубо все нарушила. И она никогда не будет ни здоровой, ни счастливой. А многие человеческую логику уравнивают с божественной. Так вот, уравнивать бессмысленно. В первую очередь, человек не должен совершать преступления по отношению к Богу. Так вот, многие люди по отношению к Богу преступления не совершают. У них всегда внутри любовь, добродушие, у них нет уныния. И тогда, даже если они какие-то моменты нарушения совершают к людям, у них все идет нормально. Если человек увлекается и начинает грубо нарушать. Дело в том, что человеческая логика связана с божественной. Если он начинает уже давить людей, издеваться над ними, то у него тоже не будет наказания до тех пор, пока это не пройдет внутрь, вот там, где божественное. А божественное на тонких планах. Поэтому часто человек нарушает достаточно, и божественные законы человеческие, какое-то время он живет в порядке. Почему? Потому что наши эмоции поверхностные очень недолго живут. А глубинные – огромные. Если мы накопили положительный баланс, он и нас, и наших потомков будет вытягивать. Я писал, у верующих 2-3 поколения, сказать, здоровых и благополучных потомков. И наоборот. Это законы. Дело в том, что вот едет машина по дороге. Она едет по божественным законам. Но она едет и по законам инерции. Эти законы инерции можно увидеть, сосчитать, оценить. Вот я раньше видел картинку «Бог вращает планеты». Считалось, Бог их собственноручно вращает. Так вот, действительно, планеты движутся по божественной логике и по божественным законам. Но мы еще можем в своей человеческой логике видеть законы инерции, тяготения и просчитывать орбиты планет. Противоречит это божественной логике? Не противоречит. Здесь идет совпадение логики человеческой и логики божественной. Но логика божественная не будет познана полностью никогда, пока мы люди. Постепенное познание возможно, полное невозможно. Поэтому, так сказать, постичь целиком божественную логику мы не можем. Мы должны это понять. Она через сознание невозможно ее познать. Она непознаваема. Через чувство любви мы ее можем ощутить. Значит, что получается? Если человек хочет поскорее результата, если человек пытается сохранить свою картину мира и подтянуть под нее все, понятие справедливости и идеалов. Если человек совершает преступление против любви, хотя внешне он по отношению к людям в масштабе человеческой логики все делает прекрасно, этому человеку будет тяжело избавиться от проблем по здоровью. Еще один момент. Я подумал, почему эта женщина так снисходительно относится к гомосексуализму. И я понял, кто такой гомосексуалист, почему человек становится гомосексуалистом. Вот, допустим, эстрада. Когда человек выходит на сцену, он должен держать зал. Он должен управлять этим залом. Это огромное количество нервной энергии. Оно может быть у того, у кого есть чувство любви. Если чувство любви есть, тогда любовь дает энергию, человек нормально. Если же пошли какие-то моменты обид, уныния, или просто, так сказать, его родители не дали ему возможности любить, и он не научился, он достаточно быстро истощится. И тогда начинается или наркотики, или идет агрессия и срыв, человек уходит со сцены, или где-то нужно взять энергию. Энергия в огромном потоке идет из будущего. Значит, нужно забрать энергию из будущего. Для этого нужно отказаться от своих детей. И тогда можно энергию получать. Так вот, гомосексуализм – это отказ от потомков. Поэтому, когда человек переключается на эту, сказать, на этот путь, у него освобождается достаточно мощный источник энергии, который дает ему возможность заниматься творчеством и так далее. Он выгорает, так сказать, за счет своих потомков. И эта тенденция, если она будет принята большой группой людей, она очень просто выглядит. Общество поедает свое будущее, оно обречено. Поэтому, естественно, любая религия была против не только кровосмешения, но и, так сказать, всех, так сказать, совокуплений с животными, так сказать, мужчина с мужчиной, женщина с женщиной и так далее. Механизм-то очень простой. Почему этой женщине это идет? Потому что если у нее нет детей, она интуитивно хочет, чтобы мир был похож на нее. То есть, она отказывается от будущего. И она принимает. А что такого? Ну и пускай будущего не будет. То есть, она интуитивно чувствует, что эти люди похожи на нее. Так вот, насколько мы упорствуем в отстаивании своих проблем и защищаем их, настолько божественная логика непознаваема, и рассчитывать на здоровье сложно. Идем дальше. Я говорил, механизм приятия как идет. У меня боль, у меня потеря, у меня обида. Меня обидели. Первое, я должен увидеть логику человеческую, вернее, божественную, простите. Это дал Бог мне. Я эту боль должен принять, сохранить любовь. Второе, я должен понять, причина во мне, я должен меняться. Третье, я должен как-то уравновешивать и воспитывать так другого человека. Если у меня есть тенденция обвинять кого-то, я привык, вот тот плохой, этот плохой, значит, я не буду меняться сам. Поэтому те люди, которые в момент боли привыкли искать причину, проблему в других и обвинять других, они неизлечимы, по большому счету. Дальше. Тот человек выздоравливает, кто готов отпустить человеческое и принять логику божественную. Тот, кто умеет отдать, понятие жертвы было всегда, тот, кто готов отдать, этот выздоровеет. Кто готов отдавать? Тот, кто может принять потерю. То есть тот неагрессивный человек и человек, отдающий энергию, будет выздоравливать. Агрессор – это тот, кто тянет на себя. Вот я даю человеку, так сказать, сумму денег, он отказался. Ну и что? Вот если я жду, что он мне даст, и он мне не дал, у меня появится агрессия. Поэтому тот, кто ждет, тот, кто хочет получить, он уже потенциально агрессивен. Тот, кто отдает, он добродушен. Значит, если человек не умеет отдавать, не умеет заботиться о другом, у него не развита эта забота о другом, отдача энергии, творчество, физическое, просто, сказать, работа, готовность помочь, поделиться с другим. Этот человек также выздоравливать будет достаточно тяжело. То есть я описываю общие факторы, мешающие выздоровлению. Дальше. Я вчера прочитал начал читать блестящую книгу «Отец Арсений». Там, о чуде сообщается. 30 градусов мороза. Двоих заключенных в советском концлагере отправляют в обитый железом карцер, и они должны умереть через 2-3 часа. Они начинают молиться, один из них священник, и, пробыв двое суток в этом карцере, они выживают. Это феномен, это чудо, но каждое чудо, данное Богом, в какой-то степени мы можем познавать его и с точки зрения законов человеческой души. Если проанализировать историю, то, так сказать, в Индии вот есть понятие тума-йога, когда человек сидит в пещере, уходит в горы, и внутреннее состояние нарабатывает такое, что он в любой мороз живет и, так сказать, выживает. То есть сам факт преодоления холода, снятия зависимости от окружающего мира, он не единичен. Задумаемся, почему это может произойти. И вот здесь, если анализировать, получаются интересные выводы. Когда человек обращается к Богу, его любое желание может быть исполнено. Это означает, что у нас должен быть механизм закрытия контакта с Богом, потому что мы не знаем, чего мы хотим. Почему в Библии говорится «не упоминай имя Творца в суе»? Потому что, когда человек говорит о Боге, у него идет подключение, выход на тонкие планы, и его любое желание начинает исполняться. И тогда, чтобы выжить, поскольку все наши желания сводятся к усилению человеческой логики, и часто наши желания агрессивны, мы даже этого не понимаем, если у нас не будет блокировки контакта с Богом, то наше исполнение желаний нас убьет достаточно быстро. Поэтому для того, чтобы выздороветь, нужно ощутить контакт с Богом. Но контакт с Богом у нас будет тогда, когда мы будем знать, ради чего мы живем, к чему мы стремимся и чего мы желаем. Так вот, почему, скажем, вот в этом случае выжили люди? Кто мог, сказать, выйти на тот уровень, где его желания услышаны? В первую очередь, тот, кто умеет, кто верит. Вера. Вера в Бога. Что такое вера? Вера – это отсутствие сомнений. Что такое сомнение? Это есть отречение от посыла, от соединения. Когда человек отрекается? Тогда, когда его обстоятельства к этому вынуждают. Вот я сегодня верю в Бога, потому что я выздоровел. Завтра меня скрутило, я не верю в Бога, потому что я приболел. Мое тело заболело. У меня пошли отрицательные эмоции, моя вера рассыпалась. Значит, кто не умеет верить? Тот, кто зависит от обстоятельств. Кто зависит от обстоятельств? Тот, кто зависит от еды, от секса, от своих амбиций, от своего кресла. Чем сильнее человек привязан к миру, тем сильнее мир окружающий им управляет, и тем быстрее будет рассыпаться его волевой импульс, его вера. Значит, верующим может быть тот, кто не отрекается от веры. А не отрекаться может тот, кто умеет отрешиться от мира. Пост, голодание, воздержание, нравственное поведение. Значит, к чему мы приходим? Мы приходим к тому, что здоровье будет лучше у того, кто соблюдает элементарные библейские заповеди. Иисус Христос не смог вылечить тех людей, которые Ему не верили. Потому что вера есть энергия, которая идет. Эта энергия нас меняет. Для того, чтобы была вера, нужно уметь снять зависимость от окружающего мира. Поэтому чем более мы страстные, привязанные, соответственно, агрессивные, мы больше боимся, сожалеем, тем меньше у нас веры, а значит, соединение с Богом и наше здоровье под вопросом. Дальше. Чтобы наше желание исполнилось, мы должны, в конечном счете, все желания, я говорил, информационная система – это единое целое, все желания сводятся к одному. И если все наши желания сводятся к тому, чтобы понять и ощутить, что реальное счастье – это ощутить Бога в себе, ощутить контакт с Богом, это и соединение, и есть любовь, единство, то тогда все наши желания, даже если они касаются здоровья, денег и так далее, они в конечном счете направлены на соединение с Творцом. и они будут исполнены. Если же все наши желания сводятся к тому, чтобы все-таки быть здоровым, иметь дом, защищенность, комфортность для тела, и для этого мы обращаемся к Богу, это уже магия. Значит, если человек внутренне и внешне мировоззрение имеет языческое, потребительское, счастье мое – это мой дом, моя еда, мое тело, мое здоровье, моя семья, обращение к Богу для него может быть опасным. Он сейчас просит, но просит он для того, чтобы быть здоровым. Значит, если мировоззрение несовершенное, контакт с Богом не будет сильным, и это спасение для человека. Вот и все. Значит, что получается? Мы хотим решить какие-то проблемы, мы хотим быть здоровыми, но пока у нас нет правильного понимания, ради чего мы живем, пока у нас нет правильного воспитания себя, мы должны каждый день как бы преодолевать притяжение человеческого. Пока мы не умеем заботиться о других, пока мы агрессивны, пока мы отстаиваем какие-то свое видение мира, мы неизлечимы. Так вот, многие готовы молиться, просить, но меняться не хотят. Отпустить, принять потерю не могут. Ощутить себя беззащитным. Вот я, кстати, любопытно, перед Пасхой хотел поститься. Чувствую, не получается. Желудок начал схватывать. В этот момент я заболеваю. Причем такой насморк сильнейший. Все вот, сказать, на другой день Пасха, на другой день все сразу же прошло. Просто исчезло. Но до этого неделю вообще никакой. Валялся в постели. И вдруг я понял, почему у меня не получилось поститься. Потому что я постился... И тут же включается, сказать, вся информация, прочитанная и услышанная. Пост, очищение, здоровье. У меня подсознательно шла концентрация, сказать, на физическом состоянии. А когда я заболел, вот тогда-то как раз я получил ту эмоцию, которую я должен был получить. То есть человек постится для того, чтобы ощутить себя беззащитным. Вот эта беззащитность – это и есть отстранение от человечества. Вот я когда заболел, у меня было ощущение полной беззащитности. Сказать, я кашляю, у меня, сказать, задыхаюсь, у меня ощущение, да, ну, умру, ну, хорошо, ладно. И вот этот момент готовности принять смерть, а этот момент совершенной вот такой хлипкости тела, он дал удивительное ощущение беззащитности и какого-то внутреннего успокоения. Никакая голодовка мне бы этого не дала. Значит, мы должны понимать, ради чего мы что делаем. Так вот, вот это ощущение беззащитности, которое нащупал, оно оказалось намного важнее любых каких-то техник. Так вот, то, о чем я говорю, я считаю, я должен был с этого начать, чтобы многие поняли, что мы цельные, и если я обвиняю кого-то, и не хочу смотреть на свои проблемы, то я неизлечим. Если я не умею заботиться о других, я неизлечим. Что такое отречение от Бога? Это управление любовью, это торможение чувства любви. Любить нужно непрерывно. Почему мы останавливаем любовь? Потому что мы, я вчера говорил, мы умеем думать только или в левом, или правом. Так вот, тогда я тебя люблю, ты хороший. Ты меня обидел, я тебя не люблю. Вот наш механизм. И чем сильнее ты меня обидел, тем сильнее я буду давить чувство любви, а потом умирать. Мы должны понять, что мы живем в двух логиках, в двух потоках времени. Поэтому в одном мы любим. Вот наша любовь, как река. Она не поддается ничему, к ней прикасаться нельзя. Вот чувство любви, оно течет, и управлять им нельзя. Ему можно только подчиняться. А вот если человек меня обидел, то я, продолжаю его любить, могу... Какие-то моменты, так сказать, воспитания себя и его, и жесткость по отношению к нему, улаживание вопросов и прочее. Но на любовь это распространяться не должно. Я не имею права ей управлять. А мы привыкли так. Люблю, пока ты хороший. Или ребенка говорит, вот ты плохо себя ведешь, я тебя не люблю. Родители, говоря эту фразу, совершают преступление, потому что для ребенка становится привычным управлять любовью. Вот научился управлять любовью – труп. Если человек не может управлять своей любовью, то тогда он живет в двух логиках. Божественная логика – это логика непрерывной любви. Человеческая логика может останавливаться, быть синусоидой. Божественная логика идет не постоянно. То есть вот она не поддается ни управлению, ни торможению, ни тем более желанию раздавить. Так вот, один из самых опасных моментов – это, оказывается, не прямая открытая агрессия к любви. Это типа ненависти и всего. Самое опасное – это желание управлять любовью. Кого я могу любить, а кого нет. Потому что как бы вроде я ничего не делал. Я эту реку чуть-чуть направил в другую сторону. Так вот, когда человек начинает как бы управлять своей любовью, вот это самый опасный момент. И обычно он появляется тогда, когда идет очень масштабные моменты человеческого счастья. Это наша жизнь и наша судьба. Вот я заметил, когда человек зацеплен за жизнь и судьбу, вот тогда начинается управление любовью. Так вот, любовью управлять нельзя. Потому что через любовь мы соединяемся с Богом. Пытаясь управлять любовью, мы пытаемся управлять Творцом. Мы обречены на проблемы. Поэтому чувство любви должно идти постоянно. Мы должны научиться любить человека и быть жестким одновременно к нему. В двух потоках работать. И вот тогда мы будем здоровыми. Если мы этого не понимаем, то никакие молитвы, никакие книги, никакие практики нам не помогут. Вот я тут некоторые записки, я вот хотел сегодня остановиться, много вопросов задают по поводу различных практик, методов и так далее, и так далее. Вот об этом тоже можно сказать. Вот, кстати, много вопросов по Анастасии. Как вы считаете, есть она или нет? Ну, по логике, по нормальной логике, если человек сколько, 10 лет книги пишет, но так и не показал, то, наверное, так сказать, есть сомнения. Но здесь даже не в этом. Есть какая-то мифическая, так сказать, чудо или нет? Весь вопрос заключается в том, что как это подано. Обратите внимание, человек мечтает о счастье, о рае. Рай, счастье, только положительное, исполнение всех надежд. Пока он вот так мыслит, пока будут появляться такие герои, персонажи, книги и так далее. Когда я начал читать эту книгу, я увидел, автор знает хорошо фактический материал, тему, о которой он пишет, и книга была интересной. Потом я начал читать дальше, и я понял, что пока есть спрос, есть предложение. Если человек мечтает о том, что, так сказать, ему помогут, его спасут. Такие будут люди. Я считаю, когда Христос говорил, я ваши грехи взял на себя, в этом больше было понимание того, что Он, показывая, что любовь сохраняется и тогда, когда унижен человек телесно, и когда унижен он, его дух, его душа, его жизнь, его судьба, если в этот момент он сохраняет любовь, то этим он учит других, как сохранить божественное при потере человеческое, при потере человеческого. И в этом плане он спасает других. То есть понятие «взял на себя грехи», когда человек лечит, он что-то на себя берет. Но я считаю, здесь больше должны были люди увидеть аспект обучения приближения к Богу, а не просто «ты грешен, будь здоров». Потому что это для человека, который еще язычник, вот мне было плохо, меня освободили. Это очень хороший аргумент для того, чтобы поверить в Бога. Но когда человек делает второй и третий шаг, он должен понимать, что он должен сам устремляться к Богу. И вот Христос не смог вылечить тех, кто в Него не верил, тех, кто не сделал хотя бы первого шага веры. Значит, все-таки нужно самому пройти, и вот тогда можно ощутить что-то. А если мы будем потакать нашей языческой психологии, то мы будем постоянно искать виноватых и будем постоянно искать того, кто нас возьмет наши грехи на себя, сказать, даст нам деньги, даст нам одно, другое, третье. Вот коммунизм – это и есть такая система, которая говорит, все бы нормально, вы все получите, светлое будущее, пожалуйста. Все, то, что хочет, вы это получите. Каждому по способностям, все и так далее. Вот надежда вот на вот это, все мои желания исполнятся, к чему привела? Потому что человек начинает в конечном счете, ага, есть тот, кто исполнит все мои желания, я на него молюсь. И мы молимся в конечном счете на наши желания, а это язычество. И вот если проанализировать многие книги, то как раз в них дается информация, которая потакает нашим желаниям. И вот в книжке там написано, ага, спасение человечества вот в этой проанастасии. Что нужно делать? Нужно каждому дать по гектару земли, он там построит хрустальный дворец, и все будут счастливы. Механизм спасения человечества прост до предела. Каждый мечтает о куске земли, получи, все нормально. Так не сотку, гектар. Вот механизм излечения. Зачем меняться? А зачем боль принимать? Все нормально. Счастлив, все хорошо, земля есть. Мы все стали в раю. Мы красивые, счастливые и прочее. И пока мы так рассуждаем, у нас будут проблемы. Переходим к запискам. Как помочь близкому человеку снять внутреннюю агрессию, если он не хочет ничего слышать о том, что не подтверждается законами физики, что нельзя взять и потрогать? Мы словам уделяем 10% нашего внимания. Слова нас не убеждают. Самое лучшее воспитание – своим внутренним состоянием и примером. Если у вас нет изменений, то ваши слова бесплодны. Поэтому если вы будете меняться, то тогда пространство, поле, структура будет меняться вокруг вас, и тогда его либо отбросит от вас, либо, сказать, он начнет меняться, если он с вами связан, его заставят измениться. Поэтому хотите помочь другому – помогите себе. Самый надежный момент. Не можете помочь себе – бесполезно о чем-то говорить. Так, мы с мамой были на приеме. Вот я отобрал, сказать, маме стало хуже, опухоль увеличилась, мама в больнице. Пожалуйста, спросите у Лазарева, что же мы не так сделали. Заранее спасибо. Значит, что получается? Я смотрю сначала автора записки, перехожу к ее матери. У матери проблемы, пожелания раз, два, три, четыре, четырехкратное мужчинам в плане судьбы, жизни и будущего. То есть у матери готовность принять травмирующую ситуацию минус 100. По жизни все моменты внутренние претензии к мужчинам не сняты. И когда человек знакомится с моей информацией, поскольку я мужчина, если нет снятой агрессии, то тогда нет помощи. Вот здесь есть проблема, я ее бессилен решить. Мои книги дают чистку и достаточно эффективную. Вообще я, как говорится, чистильщик. И контакт со мной просто, сказать, человек записывается на прием, покупает билет на выступление, процесс пошел. Все это, сказать, вылетает оттуда. И здесь он это должен закрыть. Но для того, чтобы закрыть, вероятно, идет какая-то подстраховка все-таки на тонком плане с моей стороны. И есть информация, которая помогает человеку преодолеть вот этот вал, который выскочит изнутри. Если есть агрессия ко мне, бесполезно. Вот и вся схема. Поэтому... Я считаю, в первую очередь, женщинам нужно научиться реально понять. Для того, чтобы человека простить, нужно в конечном счете, по большому счету, нужно понять, что он не виноват. Если он не виноват, то тогда агрессия уходит полностью. Не виноват он тогда, когда мы чувствуем в любой боли и потере божественное. Значит, насколько мы привыкли полагаться на божественную волю, настолько мы понимаем, что человек здесь ни при чем, и тогда начинает чиститься глубины нашего существа. Это первое. Второе. Если мы совершали агрессию, когда была первая любовь, когда было половое созревание, когда был период брака и появления детей на свет, всего 4 момента, то это может уйти так глубоко на детей и на внуков, что потом долго мы будем пытаться это снять, и у нас не получится. Еще раз говорю, как в человеческих моментах есть небольшой проступок, а есть преступление, за которое человек должен срок отмотать, то же самое и в божественном. У нас не так много в жизни моментов, когда мы соприкасаемся, когда мы едины с Богом намного больше, чем обычно. В первую очередь, это первая любовь. И если здесь мы эту любовь давим, потому что как бы он недостоин, или жить не хотим, потому что бросил, или осуждаем, потому что я его люблю, он меня так и так, вот тогда, если мы в этом упорствовали, мы можем загрузить до третьего колена потомкам, а потомки чистятся очень тяжело. Я это знаю по себе. Большинство раковых, которым я помочь не мог, загрузка идет по детям, внукам. Я вижу, что человек умирает, я с ним общаюсь, я ему объясняю. Внуки в юности отрекали, жить не хотели, мужа не могли простить. Ничего. Она молится, сын ее молится. Все равно, врачи говорят, шансов нет. Смотрю, внук, конь не валялся. Загрузили. Пока, сколько я не пытался, вот найти как бы эффективное средство, вот раз и внуков очистился, не получается. Наверное, в этом есть свой смысл. То есть те преступления, за которые просто, скажем, нет амнистии, а нужно отсидеть, нужно отмучиться, отболеть. Но все-таки, сказать, есть формула в христианстве, непрощенных грехов не бывает, которых можно замолить. Может быть, для того, чтобы дети и внуки можно было очистить, здесь должна быть вера, вот это устремление к любви намного сильнее. И вот чем больше этот энергетический, сказать, выброс, тем на более тонкие планы он уходит и чистит. Но для этого нужно отрешиться от всего. Для этого должен исчезнуть страх. Нужно, так сказать, внутренне отпустить все свои надежды, цели. Вот нужно ощутить, что вот вся наша энергия пошла туда, куда она должна идти. Это дано не каждому. Поэтому лучше не ждать, когда подойдет, скажем, ситуация, где мы должны отработать за наших внуков. А на всякий случай пройти всю ситуацию своей юности, молодости и прожить ее правильно. И если мы реально работаем с этим, то в конечном счете изменения есть. И чем раньше мы начинаем, тем больше результаты. Ситуация по жизни. Встречаюсь с холостым мужчиной или же в гражданским браком, обязательно пьющий, в скобках, запойно. Встречаюсь с непьющим мужчиной, обязательно женатый. Как выбраться из этой ситуации? Понимаете, пьет тот мужчина, у которого тема желаний. Что такое алкоголь? Вот чего-то хочу, и меня начинает ломки. Вот я хочу так, что мне плохо. Я взял, выпил, и все мои желания успокаиваются. То есть алкоголь позволяет снять концентрацию на желаниях. Если человек не может принять крах желаний, тогда начинается алкоголь, наркотики. Поэтому зацепленного за желание человека, агрессия женщины, также зацепленной за желание ревнивой, будет пробивать. Когда он пьет, у него поле начинает колебаться, и он защищен. Часто мужчины пьют, чтобы защититься от женщины. Если женщина агрессивная, то мужчина должен либо пить рядом с ней, когда она очень агрессивно запойна, или у мужчины должна быть другая точка опоры, потому что мужчина, когда привязан к женщине и открытый, она его может убить, если она агрессивна. Значит, у него должна быть другая женщина. Он должен быть женат. Значит, ваше внутреннее состояние, оно недостаточно гармоничное, и агрессия высокая. А если у вас есть дети, которых вы загрузили по молодости претензиями к мужчинам, то уже убиваете не только вы, а ваши дети. И здесь рассчитывать на нормальные отношения сложно. Подскажите, пожалуйста, как лучше приобщить ребенка к понятиям божественного? Самому рассказывать, отдать церковную школу, устраивать беседы с батюшкой или... Дело в том, что Царствие Божие внутри нас, в нашей душе. Бога мы познаем через чувство любви, поэтому самое лучшее воспитание ребенка – это демонстрация собственного добродушия, веры в Бога, умений отдавать, умение принимать этот мир, любить со всеми недостатками. Вот когда то, что вы делаете, вы подтверждаете словами, вот тогда ребенок вам верит. Поэтому можно и говорить, можно и водить в храм, но лучше всего, еще раз повторяю, если вы демонстрируете умение любить, сказать, и ваша жесткость не влияет на вашу любовь. Потому что, чтобы ребенок ощутил божественное, иногда нужно его нахлопать и поставить в угол, и при этом сказать, я тебя люблю. Потому что в этот момент будет унижена человеческая, любовь сохранена, и это его приблизит к Богу гораздо больше, чем любые проповеди, нравоучения и так далее. Потому что, еще раз хочу повторить, единственное познание реальное божественное через чувство любви. Вот мы должны научить детей любить. Мы должны научить их терять. Мы должны приучить их к пониманию, что есть божественная воля, и наша логика человеческая никогда не опишет и не будет правдивой по отношению к миру. Что есть истина? Истина сокрыта в любви. И если мы считаем, что истина в нашей картине мира, которую создало наше сознание, мы обречены на незнание. Спасибо вам за ваши труды. В одной из первых книг вы написали, что порядок слов в молитве имеет большое значение. Актуально ли это сейчас? В молитве оптинских старцев последняя строчка звучит так. «Руководи моей волей, научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить». Может быть, правильнее наоборот – любить, прощать. И вопрос второй. Я для себя решил 10% от заработка буду относить в церковь, но у нас в городе нет ни одной приличной детской площадки. И я подумал, что лучше эти деньги потрачу на благоустройство детских площадок. Есть с моей стороны в данном случае нарушение выше законов или нет? Вы знаете, понятие жертвы – это есть… Вот я, так сказать, раньше там, я, так сказать, язычник или вот, так сказать, иудей, я отдаю жертву. В чем смысл этой жертвы? Я, так сказать, вырастил барана, я его, так сказать, за ним ухаживал, я ему постоянно отдавал энергию, заботился о нем, и вот всю энергию заботы, так сказать, ухода, любви, внутренняя любовь всегда изливается вместе с энергией, я в конечном счете должен отдать Богу. То есть я отдаю Богу не барана, а я отдаю свою любовь, свою энергию, свои затраты. Я должен отдать их от себя. Поэтому если человек отдает, так сказать, деньги, благоустраивает детские площадки, то это тоже жертвенный акт. И это, так сказать, и это очищает душу также. Единственный нюанс какой? Помощь не должна мешать человеку устремляться, то есть человек не должен быть потребителем. Помощь должна быть, вот ребенку помогать необходимо, потому что он зависит, он должен раскрыться. Помощь детям, в первую очередь, ориентирована на развитие их души, она нормальная. Если помощь идет как повышенная забота, то тогда уже такая жертва может повредить. Здесь то, что называется золотая середина. То есть помощь не может быть бесконечной. Вот в данный момент, так сказать, при нашем хаосе и так далее, человек строит детскую площадку, это прекрасно, и это очищает душу, и в этом нарушения высших законов нет, я считаю. Это именно то, что называется жертва. Можно сказать, еще при этом думать о божественном. Просто когда деньги даются в храм, подразумевается, что деньги даются тем людям, которые думают о Боге, устремляются к Нему, и значит, эти деньги они будут расходовать как бы с ориентацией на божественное. То есть, если много церковь слишком получает, то возникнет церковная больница или церковное попечительство и так далее, и так далее. Если этого особенно незаметно, то можно этим попечительством заняться самому. Ничего страшного. А в молитве оптинских старцев... Ну, я, скажем так, диагностировать все молитвы не знаю, насколько у меня, насколько я готов и мое внутреннее состояние, но по себе я убедился, что чем больше слов в молитве, тем как бы сильнее включается сознание, и это мешает чувству любви. И когда я перечислял, кого можно любить, иерархию, вот тогда у меня были проблемы. Здесь не перечисляется, кого можно любить, а здесь просто перечисляются все формы любви. Почему? Потому что верить, надеяться, терпеть, прощать – это ведь все, в принципе, лица любви. Я прощаю для того, чтобы сохранить любовь. Я верю – это излияние любви. Я надеюсь, несмотря на все, что рушится, это есть любовь. Что такое, я писал, вера, надежда, любовь? Вера и надежда – это умение сохранять любовь, когда рушится настоящее, будущее и так далее. Так что я думаю, сказать, диагностировать не буду, дело деликатное, но я думаю, что суть, если сутью перечисления является, опять же, лики любви и устремления, то нарушений здесь нет. Спасибо за ваши книги. Вы помогаете мне разобраться в себе, учусь жить в ладу с собой и миром. 7 лет назад Бог лишил разума. Было 2 приступа. Страшно было, даже диагноз рак не так был страшен. Был период, когда я смирилась с заболеванием. Диагноз поставили очень серьезный. После смирения все пошло на поправку. Вот уже более 6 лет нет приступов, хотя с диспансерного учета снимут в 2005 году. Верю в это. Мне удалось работать все эти годы. Было трудно, но я справилась. Отношения с моим психиатром трепетные. Часто, каждый день вспоминаю его, как хочется, чтобы у него было все замечательное. Страдает гипертонией. Значит, поле неплохое. Проблемы были связаны еще с потомками. Загрузка шла. Но я убедился, вот скажем так, вот у нас, вот настолько мы любви отдаем. С потомков идет грязь, которую мы забросили, и у нас начинаются проблемы. Вот столько любви отдаем, и тогда все, что негатив, который мы когда-то забросили, и приходит, нейтрализуется. Вот столько любви отдаем, и мы уже уходим в будущее, не подозревая об этом, и своей любовью очищаем потомков. Все-таки все, я думаю, сказать, сводится к чему? Сводится к тому, что ощутить божественное в себе – это не убивать любовь, не управлять ею, это отдавать любовь и энергию. Чем больше отдаем, тем больше придет. Поэтому чем мы должны искать все формы отдачи любви, энергии, и тогда это есть развитие. Вот если мы посмотрим, я думал, можно ли, скажем так, закон, по которому светит солнце и живет человек, увидеть в этом нечто единое. Потом я понял, закон Вселенной – это закон усиления, устремления к Богу. Что делает звезда? Звезда также должна ощутить в себе Божественное, соединиться со всей Вселенной. Для этого она должна как можно больше отдать энергии. И одновременно звезда должна внутренне, скажем так, можно это называть и прямым, сказать, человеческими словами, она должна удержать любовь, то есть ощущение единства со Вселенной. Если любви не хватает, а отдача энергии большая, тогда идет взрыв. Сверхновая. Если не хватает отдачи, и звезда начинает на себя тянуть, придерживать, тогда идет коллапс, превращается в карлика белого или черную дыру. То же самое с человеком. То есть отдача идет, но эта отдача должна компенсироваться любовью. Поэтому уровень отдачи нашей энергии в этот мир определяется нашим умением любить. Если мы любить, скажем, умеем на таком уровне, значит, вот на таком уровне будем отдавать энергию. Будем придерживать, будут проблемы. Будем слишком много отдавать энергии, также будут проблемы. Но когда мы готовы отдавать, и когда мы не совершаем агрессии к любви, тогда у нас идет гармонично этот процесс. На переменах в школе, вот уже второй год мы проводим эксперимент, включаем классическую музыку. Получается, что насильно приобщаем детей к классике. Нет ли здесь нарушений? Но мы детей с детства насильно приучаем в туалет ходить, за стол садиться. Какие же нарушения? Так что, я думаю, слишком здесь, сказать, бояться не надо. Это вот я говорил с одной женщиной, она преподаватель, она мне говорила потрясающие вещи. То есть у всех взгляд на молодежь какая? Вот это объект для воспитания, в который нужно вот одно, другое, третье засунуть, сказать, запихнуть, настоять, и вот тогда он будет хорошим. Мы забываем об одной простой вещи. Развитие невозможно, если наши потомки, наши дети не будут лучше нас, если не будут развиваться. Значит, в каждом ребенке есть то, что он талантливее меня, он способнее меня, он умнее меня. Значит, суть воспитания в том, чтобы помочь ему раскрыться, а не в том, чтобы свое мировоззрение ему навязать. И когда проводили эксперименты, детям давали возможность написать в прошлое. Вот он пишет там, 18 век, вот, как он это воспринимает, какие советы он может дать, или он пишет в будущее. Это, оказывается, невероятно развивает личность. Он себя осознает личностью, он себя осознает в контексте всего нынешнего человечества. Когда он пишет прошлое или будущее, он это не просто он себя ощущает единым с человечеством, это невероятно развивает. Так вот, потрясающие письма начали дети писать. И мне женщина задала вопрос. Она говорит, скажите, вот, я говорю, я считаю необходимо вам эту книгу написать. Она говорит, я вот не знаю, могу ли я, достойна ли я, или вот как бы готова ли я к этому. Я говорю, вы знаете, когда речь идет о помощи кому-то, а нашим детям нужно помогать, они в ужасном состоянии, мы забыли о них. И вот я читал записки, сказать, чему сейчас учат детей, вот я эту, наверное, записку доберусь, научному взгляду на мир и перечисление литературы, от которой уши вянут. Любить не учим, прощать не учим. Так вот, я говорю, вы знаете, когда речь идет о помощи другому, здесь говорить, я достоин или нет, как бы нелепо. Вот представьте, тонет человек, а вы думаете, достойно или нет его спасать. Надо спасать. Поэтому, если есть возможность помочь нашим детям, им нужно помогать, вот и все. И когда есть возможность кому-то помочь, здесь, я считаю, думать нельзя. До последнего времени я негативно относился к человеческой логике, которая в моем понимании противоречила логике божественной и была виновницей проблем и болезней. Недавно мне этот стереотип удалось разрушить. Я стал рассуждать так. Из божественной любви выходит все мироздание. Мы являемся его частью. Получается, что все мы с нашей человеческой логикой, зацепками, неправильными эмоциями являются частью мировоздания, частью божественной любви. Выводы. Логика человеческая вплетена в логику божественную. Просто человеческая поверхностная эмоция, божественная общая, высшая. Не существует противоречия между логикой божественной и логикой человеческой. Постепенно не подлежит осуждению, действующей по человеческой логике, так как его человеческая логика является частью божественной. Ну, конечно, перебор. По человеческой логике я должен кусок хлеба отобрать у кого-то, чтобы мне было хорошо. Вот это моя логика человеческая. А божественная логика говорит о том, что я должен где-то пожертвовать, часть отдать для того, чтобы другой, так сказать, также существовал. На уровне божественной мы едины со всей Вселенной. На уровне божественной живая, неживая материя едина. Поэтому, когда мы чувствуем божественную логику, то мы себя ведем в высшей степени нравственно. Потому что нравственность – это поведение с учетом интересов окружающего мира и другого человека. Поэтому без божества, а человеческая логика, она всегда имеет территорию. Вот моя логика, логика моей семьи, нравственность, охватывающая семью, нравственность, охватывающая, так сказать, группу людей корпоративно, народ, государство и так далее. Поэтому человеческая логика является частью божественной. Но эта часть может агрессивной быть по отношению к логике вселенской. Так же, как любая раковая клетка – это часть организма, но она может быть весьма агрессивной и противопоставлять себя организму. Поэтому человеческая логика... А вот в православии, я считаю, есть такой перебор, когда человек грешен, грязен, так сказать, несовершенен, червь и так далее. Вот это вот слишком принижение человеческого, оно дает обратный эффект. Вот в католичестве сказали, нельзя жениться священнику, ни в коем случае, ничего и так далее. Принудительные меры. Сказать, прессовка, не умение любить, не как бы понимание, а именно вот жесткий запрет. В результате чуть ли не каждый второй священник гомосексуалист, там, педофил и прочее. Если мы, сказать, начинаем плевать на человеческое, то получается обратный эффект. Когда мы что-то презираем, мы это получаем. Мы презираем, сказать, вот это деньги плохо, вот человек грешен, грязен. И вдруг замечаем, что мы начинаем за эти деньги судорожно хвататься, и вот это вот грязное начинаем слишком повышенно любить. Вот в книге про вот этого святого, я считаю, отца Арсения, он говорил, когда, сказать, блестящее объяснение, он говорит, коммунисты, да, они... Убили, сказать, уничтожили огромное количество народа. Но откуда они появились? Коммунизм – это как бы как оппозиция церкви. А почему? А потому что церковь начала жить своими интересами, слишком в мирское погрузилась, о деньгах думала, монастыри перестали, сказать, быть монастырями. И, сказать, вот это вот дикое обмерщение церкви, и, сказать, постепенная утрата божественной логики перед революцией привела к тому, что народ от церкви отвернулся и создал себе новую, сказать, религию языческую. Так вот, именно то, что называется золотой серединой, это и есть ощущение любви. Когда мы пытаемся растоптать человеческое, мы будем перед ним преклоняться. Когда мы преклоняемся перед человеческим, мы будем его топтать. Когда мы понимаем, что человеческая логика и наше человеческое тело – это часть божественного, это как ребенок, то тогда мы любим наше тело, мы любим наше желание, но как нельзя становиться рабом своего ребенка, преклоняться перед ним и подчиняться ему, зависеть от него – Также нельзя зависеть от нашего тела, от нашего сознания. Мы должны любить наше тело, наше сознание, мы должны его воспитывать, и воспитывать любовью и ограничениями. И тогда все нормально. Благодарность большая за ваш труд, для ваших исследований. В журнале «Чудеса и приключения» номер 3, 2002 год, в статье «Ген, который сошел с ума» рассказывается о японской женщине Сей Синагон, которая в середине 90-х годов, достигнув 75-летнего возраста, начала молодеть. Через 3 года, помолодев примерно лет на 30, развелась с мужем, с которым прожила 50 лет, и вышла замуж за 40-летнего банковского служащего, родив после свадьбы сына. В настоящее время Сей Синагон продолжает молодеть, выглядит на 30 и боится, что, продолжая молодеть такими же темпами, лет через 15 превратится в 12-летнюю девочку. Ученые объясняют данный феномен тем, что у Сей Синагон имеется ген, который ответственен за образование клеток, уничтожающих своих стареющих собратьев. По их гипотезе, ген, который при определенных обстоятельствах вызывает бурное деление клеток, и приводит к раковым болезням, есть не что иное, как ген молодости, только сошедший с ума, истребляющий не больные клетки, а здоровые. Толчком к этому могла служить завышенная доза гормональных биостимуляторов, которые вводили 70-летний Сен Синагон после операции на печени. Что в данном случае произошло с ее душой? Что она преодолела? Ведь запасов любви хватило и на омоложение, и на ребенка. Дело в чем? Дело в том, что я же исследователь. Мне нужна фотография. Вот так просто по имени могу собрать. Попробую взять информацию. Но сейчас на эту тему можно будет поговорить. Так, можно смотреть? Нет, информация не берется. Понимаете... Давайте поговорим о старости. Я хотел целую главу написать. Вот на Западе была тенденция омоложения сначала через пластические операции, потом через гормоны. Гормонально заметили при этом следующее. Начинается рак матки, если идет резкое омоложение через гормональные препараты. Тогда стали удалять матку и... после этого прием препаратов. Но у одной из известных актрис после этого был инсульт, она чуть не умерла. То есть языком моих исследований говорить, старение – это повышенная привязка к человеческому. Эта привязка приводит к тому, что нужно оторваться, и программа самоуничтожения, саморазрушения блокирует как бы распад души. Значит, что получается? Если женщина омолаживается, то тогда привязка усиливается, и включается программа самоуничтожения, поэтому рак матки. Если матку удалили, то тогда программа от гинекологии переходит на голову. Если она вылечит и голову, то тогда ударит по детям. Если у нее нет детей, ударит по будущим жизням. Но куда-то это все пойдет. Почему? Потому что внутренний человек не гармоничен. Что могло быть в этом случае? Рассуждаем. У женщины проблемы с печенью. Печень связана с будущим, я говорил. Правая половина у нас связана с будущим, левая с прошлым. Мы живем как бы в двух потоках времени соединены. Все не случайно. Так вот, печень связана с будущим, у нее были проблемы. Значит, привязка повышенная к будущему, она и дает старение. Вот я знаю, те, кто хорошо молодо выглядит, у них зацепленность за будущее минимальная. Потому что как бы именно молодость – это большой контакт с будущим. Что здесь могло произойти? У нее печень страдает, значит, у нее появились проблемы с будущим. Усиленный удар гормонов, операция на печени, и в этот момент может что произойти? Либо произошло какой-то отказ, блокировка зацепленности за будущее, или через эту перетряску вышел новый пакет будущего, скажем, будущих жизней с детей и внуков. Но раз ребенок появился, это может быть с будущей жизни. Значит, сказать, что человек просто омолодился и все нормально, не думаю, что здесь все так благополучно. Почему? Потому что, скажем так, заблокировать привязку к своим желаниям, для этого должен быть какой-то включенный механизм. Нужно остановить желание, свернуть концентрацию на желаниях. Может быть, эти гормоны... дали ей состояние смертельное организму, и организм, чтобы выжить, это все закрыл. Но, к сожалению, без фотографии, сказать, я не могу объективно говорить. Но дело в том, что это случай не единичный. Я слышал о том, когда у нас здесь в России врачи делали эксперименты, и тоже женщина стала молодеть, больше об этом публикации не слышал. Я, исследуя тему старения, понял только одно. Старость – это искусственная форма, это инструмент эволюции, и он тесно связан с развитием нашей души. Я когда диагностировал, что будет, если, скажем, я не буду стареть, то у меня на тонком плане резко идет концентрация на жизни, огромная, и мощная программа самоуничтожения. Значит, чтобы не стареть, нужно снять концентрацию на жизни. Вот когда мы голодаем, дыхательные техники, уединение, любовь, положительные эмоции. Вот это все как бы снимает, уменьшает зависимость за жизнь и дает омоложение. Поэтому я считаю, в плане омоложения самые лучшие техники – это голодание, дыхательные техники, это, так сказать, снятие агрессии к любви, это преодоление зависимости от будущего. То есть и психологические, и физические техники, они работают. А вот с этим моментом я постараюсь фотографию, если я думаю, эту женщину будут показывать. Если у меня будет фотография, я ее продиагностирую, тогда что-то предметно смогу на эту тему сказать. Но я пока видел только одно. Если у человека привязанность, концентрация на человеческом усиливается, и при этом он омолаживается, результат, сами понимаете, какой. «Зимой смотрела видеокассету с вашим выступлением, где вы затрагиваете тему терроризма. Буквально через 20 минут просмотра у школы, где учится моя дочь, позвонили и попросили срочно забрать ребенка, так как в школе заложили бомбу. И пока ее ищут, дети стоят на морозе. Когда через несколько дней я опять поставила ту же кассету, ситуация повторилась. Правда, бомбу искали на следующий день. Перед приходом на сегодняшнюю встречу... Это у меня, я записки вчера читал, и там записка. Пожалуйста, больше не взрывайте лампочки в зале. Я поэтому как-то стараюсь так помягче, чтобы ничего не падало. На сегодняшнюю встречу на работе загорелась проводка в подвале, близко к моему рабочему месту. На следующий день загорелся мусоропровод в моем подъезде. Скажи, а мы спрашиваем, откуда террористы берутся? Скажите, пожалуйста, если события как-нибудь связаны... И чем они могут быть вызваны? Спасибо большое за ваше исследование, за помощь. Так, вот это интересно. Значит, что мы видим здесь? Проблемы с детьми. В поле смерть двоих и, возможно, третьего ребенка. Автор, мать. У матери презрение к себе в плане судьбы. Интересно. Значит, что получается? Тема судьбы выходит. Если человек недоволен своей судьбой, поскольку судьба – это вот понятие «жизнь», вот я вот сейчас я нащупываю понятие «жизнь», поскольку тема как бы старения, омоложения меня все больше стала интересовать. Вот, понятие «жизнь» здесь тоже тесно связано. Что такое Бог создал человека, я думал. То есть, вот смотрите, чем камень отличается от живого существа. Вот камень в настоящем и живое в настоящем. Разницы вроде нет. Но у живого есть связь с будущим. Два потока времени. У камня один. То есть, когда соединяются два потока времени в одном, вот тогда начинается что? Причина и следствие. Вся жизнь – это причина и следствие. Желание – это программа. Есть причина, есть следствие. Совместилось – желание исполнено. У камня нет желаний. Почему? Потому что он живет в одном потоке времени. Соединение двух потоков времени – это уже жизнь. Значит, чтобы жизнь возникла, нужно научиться соединить, удержать два потока времени. Вот если человек выходит на аморфное время, то тогда он может оживлять умерших. Вот «Зеленая миля» – блестящий фильм, там моменты этого показаны. Сказать, выглядит полным чудом, но у меня же были пациенты, которые рассказывали, как оживляли, как там просто на глазах срасталось, собачка вскакивала. Ну ладно, так вот. Жизнь – это наше желание в настоящем и будущем. Судьба – это наша жизнь, развернутая на 49 минимум, так сказать, жизней. То есть понятие судьба – это те же наши эмоции, это два потока времени, но гораздо большего масштаба. Поэтому недовольство своей судьбой – это программа агрессии к миру огромная. И если у человека есть недовольство своей судьбой, то тогда идет программа уничтожения мира вокруг. И это притягивает, то есть террориста притягивает жертва. Это мы уже как бы слышали об этом. То есть оказывается, жертва идет по улице и кричит: «Убейте меня!». Если у человека сильная программа самоуничтожения, вот я смотрел, меня часто спрашивают, ребенка в школе бьют, над ним издеваются. Я смотрю, у него мощная программа самоуничтожения. Он притягивает. Почему? Потому что если его побьют в этот момент, у него программа самоуничтожения затормозится. Если его не побьют, она будет усиливаться и убивать землю и мир вокруг. Поэтому, видите, интересное объяснение терроризма получается. Терроризм появляется тогда, когда в обществе усиливается программа самоуничтожения. Вот я записки смотрел, там женщина спросила, вы писали о том, что контакт, корреляция человечества и энергетики Земли уменьшается. После 2000 года где-то она уже будет практически на минусе. Вот я посмотрел. На нынешний день совпадение человечества с энергетикой Земли минус 100. То есть человечество агрессивно к Земле. Значит, пойдет программа самоуничтожения. Куда? Эх, закрывает информацию. Ну, для служебного пользования. Значит, если в человечестве возникает программа самоуничтожения, значит, это притягивает не только катаклизмы, экономика, там, политика, биосфера, но и терроризм в том числе. Значит, если исходить из этого, то мы можем говорить о том, что в Израиле программа самоуничтожения очень сильная. Я когда она появился первый раз, лет 8 назад, я говорил, у Израиля будет много проблем. Почему? Потому что иудаизм является, скажем так, лежит в основе современной цивилизации западной. И нерешенные проблемы в иудаизме, они не решены в западной цивилизации, нынешней. Я говорил, когда я смотрел ортодоксальных иудеев, у всех поле очень неважное. То есть что получается? Если у ребенка проблемы, идет сброс назад. Что не решено в Израиле? Если я начал с этой целью изучать Ветхий Завет, иудаизм, я понял, понять, почему появился Христос, невозможно, если не знать Ветхого Завета. Так вот, мне женщина недавно задала вопрос, по телефону я ее консультировал, она говорит, вы знаете, любопытная ситуация, 20 человек банкет делали в кафе, и у 16 тяжелое отравление, а у 4 все нормально. Я одна из них. Я говорю, кто второй? Директор кафе. Ну, понятно, мужик гармоничный, поэтому и кафе, и так далее. А еще два? Еще два еврея. А вы можете объяснить, почему? Я стал смотреть, я говорю, а потому что в иудаизме тема желаний закрыта. Вот кошерная еда. То есть Ветхий Завет дает блестящее пособие, как преодолеть зависимость от желаний. А дальше идет тема преодоления зависимости от будущего. Тогда, 4000 лет назад, сначала нужно сделать первую ступень, потом нужно давать вторую. И вот тема зависимости от будущего, она очень хорошо дана в христианстве. То есть, что получается? Если тема зависимости от будущего, от нашей судьбы и жизни не закрыта, то тогда за грехи детей начинают расплачиваться родители. И в этом плане современная цивилизация, то есть состояние Израиля, это состояние современной человеческой цивилизации. Если в Израиле эта тема будет решена и воцарится мир, значит, человечество будет выживать и будет комфортно себя чувствовать в ближайшее время. Чем будет хуже ситуация в Израиле, тем хуже она будет во всем мире. Все связано, все логически, так сказать, вытекает одно из другого. Так что, в первую очередь, терроризм – это показатель неблагополучия состояния внутреннего. Это усиление зависимости от каких-то аспектов человечества, духовных, материальных, но здесь, скорее всего, духовных, и со всеми вытекающими усиливающимися проблемами. Несколько лет я был связан с людьми, утверждавшими, что они имеют непосредственное общение с высшими силами. Но потом почувствовал, что там не все чисто, и разорвал с ними отношения. Правильно я поступил. Сначала был страх, потом облегчение и прилив сил. Сейчас все в основном нормально, но я хотел бы встретить девушку, которую полюблю. Понимаете, я последнее время вот смотрю, как только начинается тема, вот тема модная, скажем, контактеров, их тут же плодится огромное количество. Мода пропала, что-то не видать контактеров. Пошла тема религиозная, уже появились, общаются люди с ангелами. То есть контакт уже не с другими цивилизациями, а с ангелами. Сказать, скоро у нас пророки появятся, мессии. То есть все нормально. Поэтому вот это понятие общения с высшими силами, естественно, его будут люди использовать. Это дает им деньги, это дает ощущение собственной значимости, ощущение власти над другими. То есть они так реализуют себя. Это вполне нормальное явление. Я вот не взял газетку, жалко. Да, надо было взять, там мне передали газету, там пишется моя фотография из интернета, и пишется там женщина-журналистка, я пришла вот в это алтайское общество, там, счастья и чего-то, и вдруг смотрю, сам Лазарев сидит в уголке. Вот, и говорю, неужто сам сидит? Точно сам. Он еще не допущен до святых, как бы там, тайн высоких, но вот уже пыхтит две недели, старается, и уже часть ему по карме дали информации. Вот, ну и так далее, еще там какие-то. Вот, нормально люди, я понял потом больше даже юмора. Там и чумак уже был, там, так сказать, глоба что-то в своем рюкзачке копался и стеснялся, и краснел. Ну, в общем, такая ахинея. И самое интересное, что написано умным человеком. Сказать, умный промолчит, дурак не догадается. Вот, так что любая тема, на ней кто-то паразитирует, кто-то делает деньги, кто-то самоутверждается, это нормально. Вот, и меня удивляют больше как раз те люди, которые безоговорочно это умеют. Только скажи высшие силы, только скажи слово ангелы, и побежал, и деньги отдал, и все что угодно. Сказать, мы все в контакте с высшими силами, а особенно сейчас. Мы все сейчас входим в зону любви. Контакт с Богом будет усиливаться. Вот мне тут записку написали. Вы тут в 9-й книге пишете, что все люди, которые не могут преодолеть осуждение, будут менять место жительства. Так вот уточните, это квартира или город? Да, ну... Помните, да? Так вот, это как одна цыганка говорила. Я никогда не говорю, что человек умрет. Я говорю, у тебя смена дома. Так вот, я о доме говорил. Я учусь в институте на детского библиотекаря. На многих предметах у меня возникает инстинктивное отторжение того, что преподают. Читатели детских библиотек как потребители информации. Изучение информационных потребностей потребителей информации. Воспитание детей научной картины мира, читай безбожие. Введение в детское чтение, Толстой, детство, Чехов и так далее, и так далее. А мне от их чтения, Достоевские отрывки почти из всех произведений, а мне от их чтения самой плохо становится. И вообще-то можно читать? То есть, какие таких произведений могут быть по вашему последствия? И в скольких логиках мы живем? Человеческое, божественное, в античеловеческое. Понимаете... А преклонение перед развитием, перед цивилизацией – это есть дивализм. Чем больше мы преклоняемся перед цивилизацией, перед развитием, то есть перед будущим, тем быстрее мы потеряем будущее. Потеря будущего – это гибель цивилизации. Поэтому все цивилизации погибали на пике развития. Вот они доходят до определенного пика, и вдруг потом все покидают город и исчезают. Цивилизация – люди ушли из города и исчезли. Цивилизация расцветала, и вдруг она погибла. Наука объяснить этого не может. Но если смотреть точку зрения нравственности и души, это все становится понятным. Как только внутреннее состояние группы людей становится агрессивным ко Вселенной, цивилизация обречена. Она может погибнуть физически, катаклизмом, она может просто распасться сама. Здесь может быть и Содом, и Гоморра, и как в Помпеи, где все было на сексуальную тему абсолютно. То есть концентрация бешеная на основах. Это может быть как угодно, но цивилизация обречена, она не должна существовать, потому что агрессия ко Вселенной не прощается. Вот и вся схема. Поэтому, если мы не понимаем, что нравственность, которая помогает нам создать любовь, потому что вот понятие нравственность и понятие, это человеческая логика максимально, считаю, приближенная к божественной, она никогда не будет божественной, поэтому нравственность меняется, развивается, но она все-таки подталкивает к любви и к Богу. Поэтому если цивилизация безнравственна, она обречена. Именно поэтому по этой модели идут сейчас развитие западных цивилизаций, которые сохраняют элементы нравственности больше человеческой, но в божественном плане защита, забота о душе как-то незаметно совершенно. И в этом плане мы как раз-то переболели преклонением перед развитием, перед сознанием, и этот крах этого произошел. А вот это, увечья детей, это отрыжки как раз нашего преклонения перед девализмом, перед развитием, перед тенденцией развиваться. И я думаю, это будет преодолено. И сейчас уже начинают говорить о том, что ребенка сначала нужно учить нравственности, любви, игре, и только потом грузить математикой и так далее. Я видел, как страдают дети, которых начинают с 3 лет делать вундеркиндами. Это опасно. Их сначала нужно научить любить мир, понимать, заботиться, сформировать их характер. И только потом начинать давить информацию и развивать способности. То есть приоритет, скажем, лет до, скажем, ну вот попробуй промерить. Значит, приоритет... Видите, что получается? До 14 лет должен быть четкий приоритет нравственного. Почему? Потому что 12-15 лет идет половое созревание. И если в момент полового созревания, когда мы контактируем с душами наших детей, мы им даем устремление, сознание, воля, цели и так далее, будущее, то наши дети будущего иметь не будут, они будут медленно вырождаться и умирать. Значит, сказать, главная загрузка, если 7, только после 7, вот последние 2-3 года можно уже ребенку, сказать, гонять его по всем наукам и прочее. А до 7-8 класса должен быть неоспоримый приоритет нравственности, и культура должна идти впереди науки. А у нас пока этого незаметно. А если говорить о классике, мне одна женщина сказала, говорит, вы знаете, это ужасно, дети не читают классики. Я говорю, что вы подразумеваете под классикой? Ну как же, вот. Я говорю, знаете, я перечитал, сказать, много книг, и вот от русской классики, это личное мое мнение, я здесь, мне говорят, вчера такую политинформацию устроил, не баллотироваться ли собирается? И потом, сказать, ну и так далее. Я говорю, вы понимаете, я немножечко где-то что-то, я же не претендую на правоту. Вот я высказал свое мнение, как артист, можно в какой-то степени, что-то усилил и так далее. Мне нужно дать ощущение. В чем-то я не прав, но я то, что я знаю, я передаю эмоционально. Так вот, у меня от русских классиков ощущение безнадега полное. Любить не учат, прощать не учат. Принимать этот мир, понимать не учат. Учат ревность, депрессия, претензии. Я не знаю, вот... Я от русской классики просто завыл. Вот единственное, что Пушкин, Гоголь – это еще что-то. А все остальное как-то мрачновато. Лермонтов просто, я говорю, зубная боль. Я кинулся в западную, еще пуще. Мопассан, Золя, там все эти дела. Но только Стефан Цвейг более-менее. Вот после того, как я тогда от этого всего окунулся в фантастику. Я в 14 лет уже практически всю фантастику, которая есть, перечитал. То есть все, что касается фантастики, я уже знал где-то к 15 годам, я все перерыл в библиотеке, все прочитал. Так вот, что я хочу сказать, что единственное у меня потрясение было, когда я в 20 лет начал читать Библию. Вот в Новоафонском монастыре я вел экскурсии, вел не понимая, вел с требованием разоблачить вот этого, так сказать, парня, который там нарисован. А я думаю, интересно, а что же он такого натворил? Когда я прочитал Библию, я стал... Мне подошел, так сказать, один, говорит, вот как он просто лекции о, так сказать, христианстве читает. Хорошо, мне еще уже подбирались ко мне тогда, но я вовремя из экскурсбюро ушел, потому что вместо пропаганды я стал просто лекции читать по истории христианства. И за мной все бегали экскурсанты, потому что им было интересно, потому что никто не знал, что там нарисовано. Но я хочу сказать, что Я думаю, в ближайшее время общество наше созрело, насколько опасно отсутствие нравственного начала, понимания любви к Богу. Вот вчера, в час ночи, полвторого, я проходил мимо телевизора, увидел передачу про обезьян. Я остановился, думаю, интересно. Никто не видел? Вот я вам расскажу. Значит, там какой-то такой бабуин огромный, самец. У него куча самок, куча детей от этих самок. И вот он всем управляет. Появляется группа молодых самцов, которые хотят занять его место. И вот начинается, они ходят, они угрожают, он как бы защищается. И в какой-то момент начинается схватка. Молодые самцы на него кидаются. В этот момент он хватает детеныша и им закрывается. Надеясь, что, может быть, как-то, видя, что детеныши, они не останавливаются, они кидаются и ранят руку детеныша, ребенок ранен. Вот. Но они отходят, в конечном счете, отступают. И что начинается дальше? Самки отворачиваются от самца. Оказывается, они его поддерживали, когда он бился, и это чувствовали самцы. Если бы самки все стали на защиту самца, бесполезно. Они бы не приняли тех самцов. Когда он допустил безнравственный поступок, самки от него отвернулись. Через некоторое время кидаются самцы молодые на него, начинают его рвать. Он отбегает в сторону, он проиграл. Лидер молодых самцов становится вожаком. Старого самца возвращают назад, но он уже не имеет права подойти к самке и зачинать нового детеныша. Все. Защищать стаю может, кормиться рядом может, с сексом закончено. У безнравственного секса быть не должно. Потому что человек безнравственный здоровое потомство не даст. Если посмотреть на людей, то мы гораздо ниже по уровню, чем обезьяны. Сказать, и наше понимание о нравственности им значительно уступают. Так вот, законы Вселенной, они... одинаковые. Религия только помогает их раскрыть, ощутить и правилами, предписаниями поднять человека, дать ему возможность. Но без всякой религии, если мы следуем законам любви, то мы всегда будем и нравственными, и правильно себя будем вести. И уж если обезьяны, насколько они, так сказать, четко понимают, что нравственно и что нет, что говорить о людях? Другой пример. Недавно по телевизору я увлекаюсь боевыми искусствами, я карате занимался, и для меня, я лет 8 в Нью-Йорке смотрел, когда телевизор увидел первый раз бои восьмиугольники. Я думаю, какой мрак, просто мясорубка, а потом смотрю, нет. Все выходят, но американские вот эти дела, я вас всех. И вдруг какая-то вот группа идет, друг за друга держится, цепочка, и он среди них, думаю, нетипично. Выходит потом и начинает всех потихонечку укладывать. И я понял, что здесь идет искусство. То есть суть боевого искусства в том, чтобы при максимальной агрессии внутри все-таки сохранить человеческое лицо, нравственный какой-то аспект и уменьшить агрессию. И вот я увидел, что у этого парня, такого тщедушного вообще, у него это получается. А потом он оказался знаменитым. Вот тогда он вообще про него никто особо не говорил. Знаменитым Хойсом Грейси, который там вот... чемпион, один из первых чемпионов восьмиугольники по боям без правил. И вот тогда я понял, что я стал с интересом наблюдать за боксерами, за бойцами, и мне было интересно именно, насколько его добродушие и жесткость, разница потенциалов. Вот тогда я понял, что такое искусство. И я потом консультировал одного хоккеиста. Как я ему это объяснял? Говорю, вот смотри, давай сейчас вспоминай моменты, когда ты шел на ворота. Вот он один момент вспомнил, другой, третий, я сижу и тут же это все срисовываю. Потом я говорю, вот смотри, там 5-8 раз ты вспомнил, и все эти разы ты идешь с агрессией под 200 на ворота. Что это означает? Давай рассуждать логически. У тебя огромная подсознательная агрессия, тебе хочется забить. Ты зависишь от своего желания. Чем больше ты от него зависишь, тем сильнее растет твоя агрессия. Если ты забиваешь в этот момент гол, то идет поощрение твоей агрессии подсознательной. Значит, закрепленный рефлекс агрессии передаться детям. Дети у тебя будут здоровы? Вряд ли. Будут ли они вообще? Под вопросом. Значит, чтобы у тебя появились на свет дети, и они были здоровыми, ты не должен забить шайбу. Все. Все. Он говорит, что делать? Я говорю, добродушно лупить по воротам. Вот тренажер, он начинает что-то делать, и я в этот момент смотрю его состояние. Поработал, результаты просто феноменальны. Всего-навсего нужно уметь внутри, при любой жесткой, так сказать, поведении снаружи, внутри сохранять чувство любви. И вот я вот недавно был, так сказать, бой за звание чемпиона мира, вот, так сказать, известный украинский боксер, я увидел странную вещь. Человек явно превосходит по всем своим данным. Начинает биться. Судья говорит, так, разойтись. Они начинают расходиться, в этот момент он берет и ударяет в лицо. Думаю, странно. Тут что-то не то. То есть это... Ну, это называется не спортивным поведением, но я в этом увидел внутреннюю агрессивность, которая так выскочила. Я смотрю дальше. Это как раз на Пасху был. Он спокойно начинает забивать вот этого парня черного. Два удара, и тот уже в нокдауне начинает падать. Я видел боксеров, которые, увлекаясь, тут же, скажем, как бы он не может остановиться. И человек уже в нокдауне, он его бьет. Это очень опасно. Почему? Потому что можно убить. Человек уже не защищается. А здесь этот отошел, и тот начинает опускаться уже в нокдауне, и вдруг, видя то, что тот без защиты, тот бежит, чтобы его добить. И промахивается, тот успевает наклониться. И думаю, совсем странно. Это уже свидетельствует об очень высокой внутренней агрессии. Думаю, еще мысль, когда, вот тебе надо, на Пасху такая агрессия. Проходит еще раунд, и вдруг происходит невероятное. Когда кричал рефери, вернее, комментатор, говорит, «Боже мой, что происходит?» Произошла непонятная ситуация. Тот почему-то, как-то поднимается и побеждает. И я раньше так, вот два бойца встречаются, я диагностирую их. Если у одного агрессия высокая, у второго меньше, победит тот, у кого меньше агрессии. Вот вся схема. И я заметил еще один момент, который мне не давал покоя. Почему черные бойцы на ринге держат удар? Вот он 20 раз по голове стукнул, а он только так. Встряхнется и дальше бежит. Белого два раза стукнули, лапа кверху валяется, неживой. Почему? А потом понял. На Востоке есть понятие концентрации энергетика. Если у тебя идет энергия, в этот момент тебе будет по голове кувалдой молотить, и ты устоишь. Энергия нас держит. То есть для черного бойца у него вся энергия направлена на бой. Первое. Второе. Он в жизни, чтобы пробиться, должен энергии добиваться. Почему? Потому что белый там интеллект, связи, там все что угодно. У черного бойца его личная энергия. Он ее должен отдавать, и он должен делать тысячи попыток. Он не должен унывать никогда. Потому что уныние, это, как правило, низкое. Что такое уныние? Это остановка любви, остановка энергии. Кто-нибудь видел унылого негра? Таких просто нет. Почему? Потому что он энергичен, у него энергия прет. Поэтому он всегда... Я помню, в Париже там лет 5-6 сидим на Марматре, и я вот эту тему начал. Вы когда-нибудь видели унылого негра? Происходит, так сказать, 30 секунд, какой-то дикий грохот, вылетает, так сказать, машина там 30-летней давности, там 4 негра, дикая музыка, они подпрыгивают так, поплясали и промчались, пошли дальше. Так вот, это говорит об энергии. А если, боец начинает заниматься бизнесом, саморекламой, все остальное, и если ему легко что-то дается, брат опекает и все, у него мало энергии, и он удар не держит, и он агрессивен. Вот и вся схема. Поэтому, почему у черных такая, высокая энергетика? Потому что, вы знаете, солнце дает очень много энергии, я убедился. Все-таки солнце, оно дает и очищение, и энергию. И эта энергия удивительная, но она достаточно долго живет в потомках. Поэтому вот я не видел унылого негра. Я не видел озлобленного, недовольного китайца. Знаете, вот, покажите мне унылого негра, покажите недовольного китайца, покажите трезвого русского. То есть у каждого есть своя национальная черта. Так вот, Почему, еще раз возвращаюсь к этой теме, вот это принятие судьбы абсолютное, это Индия. Поэтому, а судьба это самое масштабное. Так вот именно, так сказать, вот идея неприятия судьбы внутреннего, она на Западе очень сильная. А на Востоке, она, ее просто нет темы. Поэтому, первое, абсолютное принятие своей судьбы. Видение в этом, так сказать, высшей воле. Огромная работоспособность и готовность работать. И, соответственно, добродушие. Тот, кто умеет работать, редко бывает озлобленным. То есть, что получается? Китайцы, они же неверующие. У них там конфуцианство, это философия. В Индии то ли философия, то ли религия, так сказать, больше философия, чем религия. Но божественные законы выполняются. Добродушие есть, принятие судьбы есть, готовность работать, пахать, отдавать энергию есть. А ненависти, мести, озлобленности нет. Все нормально. Вот я недавно прочитал интервью чемпион мира по кунг-фу, ну вот тут сейчас звезда, которая с Джеки Чаном на уровне. И вдруг его спрашивают, так сказать, в чем смысл жизни? Он говорит, жизнь – это любовь. На ненависть, месть уходит слишком много сил. И только, так сказать, мы живем по законам любви. Если мы от них отрекаемся, мы теряем все. Почему? В устах западного человека это выглядит странно, а для восточного человека это естественно. То есть они интуитивно несут в себе понимание вселенских законов. Поэтому у меня была записка, скажите, а как неверующему человеку себя вести? Вот как ему? Так вот, очень часто верующие, которые говорят, я верю, на самом деле у него веры-то нет. Он потребитель, он мстительный. Сказать, отдавать он не хочет и не умеет. Он, у него привычка осуждать. Ну, какой он верующий? Он придет и говорит, я верю, все. Бог накажет тех, кто неправильно себя ведет. Ну, вот он верит для того, чтобы ощутить свое превосходство над другими или свою защищенность. А Бога мы познаем именно тогда, когда мы беззащитны. Так что, еще раз говорю, машина едет по дороге и по божественным законам, и по человеческим. Но человеческое мы можем увидеть и оценить. Это инерция, это правило дорожного движения, и наши души развиваются также по божественным законам, но и в этом плане мы можем нащупать законы развития души. И эти законы достаточно простые. Первый главный закон Вселенной – это закон любви. Сохранить любовь, не покушаться на нее, не управлять ею и отдавать любовь и энергию. Если человек этот закон выполняет, кем он себя называет – это вопрос второй, это он верующий. Так, идем дальше. В пятой книге вы написали, что уровень совместимости, а вот как раз насчет энергетики Земли. Так, летом 2003 года был у вас на приеме. Сын биться головой о стену перестал, но стал драться и даже сломал лопатку о голову мальчика в детском саду. Что я делаю не так? Дело в чем? Когда бьется ребенок головой о стену, это у него программа самоуничтожения, которую он блокирует вот этими ударами, неприятностями. Женщина начала работать, программа самоуничтожения снялась, и все вернулось на этап агрессии другим. Агрессия другим – это причина программы самоуничтожения. Если будете работать дальше, то агрессия другим должна перейти в следующую ступень. Агрессия другим – это что? Это повышенная привязанность к миру, это обидчивость, это страх, это недовольство. Когда преодолеете это, перейдете на первое звено, внутреннее преклонение перед человеком. Это огромная привязанность к близкому человеку. Главные враги человека – домашние его. Когда преодолеете это, вот тогда у ребенка будет все нормально. Нужно просто понять, что когда мы обращаемся к Богу, наше излечение идет по своим законам, а не по нашим. Я обратился к Богу, где мое здоровье? Не верю. Так многие вот в таком режиме и живут. А идет возврат. Я прошел по ступенькам, так сказать, вниз. Теперь я должен подняться по этим ступенькам и постепенно преодолеть. И самое тяжелое преодоление – это преодоление любви к человеку. Когда я должен ощутить, что как бы сильно я не любил близкого человека, внутренне я должен в нем видеть божественное, и вот это вечное, любить в нем больше, чем вот это поверхностное человеческое. Тогда, когда это человеческое меня обидит, или предаст, или умрет, я любовь сохраню. Потому что, когда мы любим божественное, мы можем любить безостановочно. Когда мы любим человеческое, мы начинаем уже любовь тормозить. Сейчас он мне мешает меня любить, я его не люблю и так далее, и так далее. Был предприимчивым, разорился, приехал в Москву. Должен много денег. Работать под руководством кого-то очень трудно. В чем причина ситуации? В том, что под руководством кого-то работать трудно. Научитесь, сказать, смиряться, то, что называется, научитесь на себе не концентрироваться, и будет легче. Что такое миома у женщин? Можно ли работать над собой в метро и так далее? А миома у женщин, чем нарушаем, то и болеет. Если проблемы с мочеполовой, значит, проблемы, в первую очередь, это тема, сказать, личного отношения. Значит, или было уныние, отречение от любви к человеку, или недовольство собой, вот и все. Или это медленное, постоянное недовольство близким человеком. Вот это часто дает такие моменты, как геморрой, то есть идет мощный удар на мочеполовую, когда идет каждую долю секунды недовольство близким человеком, а дальше или яичники страдают, или геморроидальное, или, так сказать, рак матки, все это рассыпается, или там сустав начинает, но механизм один. Мы либо умеем любить человека со всеми недостатками, как ребенка, либо мы постоянно внутренне где-то предъявляем к нему претензию. Чем это оканчивается, понятно. Эта претензия либо останавливается болезнью, либо мы потом начинаем разваливаться. А насчет метро, понимаете, тут такой интересный вопрос. Вот смотрите, не упоминая имя, так сказать, Бога в суе. Почему? Потому что, когда мы обращаемся к Богу, мы должны внутренне быть отрешенными. Можем ли мы добиться такого отрешения? Это сложно. Это внутренне нужно действительно. Если мы эмоционально не в форме, то молитва, обращение к Богу могут иметь обратный эффект. Поэтому, если вы можете в метро совершенно быть отрешенной, не испытывать никаких отрицательных эмоций, проблем, ни о чем не думать, наверное, тогда молиться можно. А если, так сказать, вы в этой суете пребываете и реагируете на окружающую среду, то эта молитва, я думаю, профанацией является. Почему я обычно и молится утром, так сказать, вечером легче? Потому что как бы вечером можно перед сном от всего отрешиться, а утром, как бы вот после сна, человек внутренне еще не окунулся в этот мир. Так. Можно ли жить вместе с мужем, которого совсем не любишь, а иногда даже ненавидишь? Из-за денег, чтобы не умереть с голоду. Вы знаете... Я скажу так, если у вас есть ненависть, то лучше умереть с голоду, чем испытывать ненависть. Объясню почему. Потому что, понимаете, вот когда был кризис в начале 90-х, я бегал, рис скупал, 10-литровые банки прикопил. И думаю, мы-то проживем. Вот. И потом я заметил, как цены не растут, как-то все выживают. И вот это для меня было, ну, скажем, потрясением. Я заметил, что, в принципе, как-то вот то, что говорится, Бог даст. Как-то вот, как все не случается, и с ценами, и с чехардой, и все, как-то все живут, и выживают, и все остальное. Я отпустил вот этот страх за будущее, за свой завтрашний день. Я говорю так, я могу работать, я не ленюсь. Вот, кстати, я говорил о двух противоположностях. Говорят, мне задали вопрос, лень мать всех пороков, а вы говорите, она сестра всех достоинств. Так кто же прав? Так вот, лень опасна, лень, когда человек не хочет отдавать энергию. Вот эта лень, это очень опасно. Но если человек работает как лошадь и балдеет, пардон, от этого, то тогда такая его энергия, она его в животное превращает. И именно ленивый начинает думать. Поэтому противоположность заключается в том, чтобы уметь работать, но не увлекаться лошадиной работой, а стараться все время как бы перевести отдачу энергии на более тонкие планы. Опять единство и борьба противоположностей. Поэтому что получается? Если вы, общаясь с мужем и живя рядом с ним, вредите своей душе, то дело кончится тем, что вы и деньги потеряете, и здоровье, и мужа. Поэтому либо его примите, внутренне. Поймите, если вы не можете расстаться, наверное, нужно его принять. Не можете принять, лучше уйти, с моей точки зрения. Потому что никто с голоду, сказать, в принципе, не умирает. Вот, сказать, любое движение, вот даже в самой критической ситуации, человек чуть-чуть что-то делает, ему как бы свыше дают возможность. Сказать, вообще нет денег, выйди на улицу, подаяние, кто-то подаст. Опять же, энергетика, Бог даст через кого-то. А если вы себе закрываете, вот вы говорите, только через мужа, и одновременно его ненавидите, вы усиливаете привязку и к нему, и к деньгам. Все, из-за чего вы испытываете ненависть, вы должны потерять. Вы испытываете ненависть из-за денег, из-за мужа, из-за семьи. На это можно не рассчитывать, чем дольше будете жить. Дальше. У меня цитомегаловирус, который, говорят, не излечивается, так же, как герпес. Зародила ребенка и мужа. Вирус поражает все внутренние органы и системы. Помогите, что делать? Вот теперь смотрим автозаписку. Что видим? Смерть, возможно, и детей. Автор – мать. Семикратное пожелание смерти мужу в плане судьбы. Программа самоуничтожения, которая разворачивается в связи с этим, и притянула этот вирус. Вы сбросили на дочку агрессию, программу уже самоуничтожения, и из-за этого пошел вирус. Значит, представьте ситуацию. В прошлой жизни великолепная судьба, все нормально, муж прекрасный. Вы стали его любить за то, что он вам дал благополучную судьбу. В этой жизни он должен вам дать неблагополучную судьбу, или унизить, или денег не иметь. Вы должны это принять, простить. Любовь важнее благополучия. У вас нормальный муж, нормальный ребенок. Вы не приняли, для вас ваша судьба важнее. Получаете жесткость от мужа, жестокость, развал семьи, нехватку денег, болезнь и так далее. Значит, вы считаете, что у вас вирус и ваше неблагополучие не связаны. Так вот, они связаны. Вы считаете, что ваша агрессия – результат вашей болезни и вашей плачевной судьбы. А здесь все наоборот. Плачевная судьба и ваш вирус – результат вашего неправильного отношения к жизни. Если вы его не поменяете, этот и вирус будет неизлечим, и проблемы с судьбой будут неизлечимы. Вы говорите, что гомосексуалисты забирают энергию потомков, но многие геи хотят детей – и могут их завести путем искусственного оплодотворения. Повлияет ли это на жизнь, здоровье, характер будущего ребенка, если его отец гей? Я сама подумываю о том, чтобы завести ребенка от гея. Понимаете, замечено, что дети в пробирке, у них разваленная семья. Это американцы. У них в плане статистики хорошо. У нас она была всегда секретным моментом, а у них к этому всегда относились внимательно. То есть искусственное зачатие – это тоже проблемы по здоровью потомков и так далее. Если человек гомосексуалист, все гомосексуалисты, которые ко мне приходили на прием, я у них видел одну картину – бешеная ревность, бешеная привязка к любимому человеку и огромная агрессия. Чтобы выжить, он меняет сексуальную ориентацию. Чтобы выжить, потом у него опять это все вспыхнет. Просто здесь, почему у него эта ревность уменьшается? Потому что здесь… Когда женщина любит мужчину, его любовь к ней – это обеспечение потомков. И это привязанность к будущему, к высшим желаниям. А когда он любит мужчину, он знает, детей не будет, значит, его привязка к будущему уменьшается. И гомосексуализм в этом плане лечит душу, как любая болезнь. Но если вот эту концентрацию огромную на желаниях, он не преодолевает, то ребенок, который будет от него, он же унаследует всю эту информацию. И теоретически ребенок может быть здоров, если, так сказать, он, закон любви в нем победит. Потому что мы детям передаем не только наше состояние, но и наше устремление. Иногда наше устремление может победить наше состояние. Вот как художник, весь он, Врубель, там же бешеная привязка была, бешеная ревность. Поэтому ослеп, поэтому шизофрения умер, поэтому ребенок от воспаления легких умер, поэтому губа заячья была. Это же вся тема чувственности, желания и прочее. Но в его картинах, почему страдающий демон униженный, то есть человеческое унижено, квинтэссенция человеческая – это есть дьяволизм, унижено. То есть в картинах он побеждал свои проблемы, в жизни не смог. Так вот, но рассчитывать, если человек как бы не борется со своими проблемами, не устремляется к любви, я думаю, вряд ли можно надеяться на здоровых детей. По вашей системе работаем 7 лет. Спасибо за ваш труд. Сейчас в нашей семье огромное горе. Муж лежит на химиотерапии в онкодиспансере. Рак желудка с метастазами в позвоночнике. Вся наша семья здесь в зале. Это вчерашняя записка. Значит, я смотрю автора записки, женщину. У нее идет, в первую очередь, я выхожу на отца. У отца раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семикратное пожелание смерти себе, отречение от любви к себе в плане судьбы. Желудок – это очень мощный инертный орган. Он, значит, проблема с желудком идет, когда идет очень глубинная, мощная обида в плане судьбы на других или на себя. Так вот, там внутреннее неприятие судьбы, недовольство собой такое огромное, что пока я не вижу преодоления этого. Еще раз говорю, я не лечу. Мое поле ускоряет выброс грязи, моя информация помогает ее преодолеть. И, так сказать, в какой-то степени, вероятно, я это замечал, идет подстраховка, особенно на приеме и в зале. Все остальное, это уже зависит от человека. Я много раз давала кровь. Несколько лет назад мне сказали, что кровь сдавать мне нежелательно, удалили липы в матке, так как после сдачи крови новообразование будет расти интенсивнее. Но после каждого сообщения о катастрофах возникает желание идти сдавать кровь. Как правильно себя вести, по зову сердца или по медицинским показаниям? Я бы пошел по зову сердца. Объясню, в чем дело. Что такое сдача крови? Это унижение жизни. Это унижение желания и будущего. Поэтому, когда человек сдает кровь, он себя чувствует лучше, он выздоравливает, может выздоравливать от многих болезней. Но если женщина ревнивая, обидчивая, если она не может принять унижение своей любви, накрутила обид на мужчину, уныние, то сдача крови для нее – это уже тот стресс, который она не проходит. И в результате начинается ухудшение по здоровью. Поэтому, если вы хотите кому-то помочь, чувство любви вами двигает, то ваша сдача крови будет вас лечить. Если вы просто сдаете кровь, без какой-то, или, так сказать, рассчитывая на крошечные эти деньги, я не знаю что, то здесь могут быть проблемы. Поэтому все зависит от вашего импульса и от вашего состояния. Если вы приведете себя в порядок, если все моменты унижения вашей жизни, желаний вы примете с любовью, снимете недовольство собой малейшее, то, соответственно, сдача крови будет только на пользу. Врачи идут по общей статистике. Еще раз говорю, очень часто, когда ко мне приходили люди и говорили, что вот мне врачи сказали, а получилось совершенно другое. Врач считает раз, два, три, четыре, пять. Пять раз так, значит, и будет шестой раз так. В этом совершенно нормальная, естественная логика. Но когда касается души человеческой, тогда логика человеческая может нарушаться, потому что человеческая логика работает тогда, когда человек не меняется. Здесь она безотказна. Но если мы меняемся, то меняется наша судьба и логика, и все что угодно. А меняемся мы реально через понятие «любовь к Богу», через готовность потерять человеческое и ощутить в этот момент божественное. Здесь никакие законы человеческие могут не работать. Объясните, пожалуйста, что такое гнев и состояние аффекта? Как научиться контролировать себя в таком состоянии? Вот это мне, кстати, было знакомо, вот это состояние гнева. Много раз меня подводило к тюрьме и чудом отводило. Потом я понял, в чем дело. Гнев – это защита себя, своей территории. Когда я защищаю свои деньги, у меня гнева не будет, у меня будет злость и так далее. Если я защищаю территорию духовную, вот тут агрессия гораздо больше. Когда я защищаю принципы, мораль, нравственность или свою судьбу и жизнь, вот здесь может агрессия гораздо больше. Но в конечном счете это все одно и то же. Это защита себя, своей структуры физической, духовной, структуры судьбы, души и прочее. Поэтому я заметил, когда у меня приступы гнева стали уменьшаться тогда, когда я просто попытался не отвечать на боль, осуждение, реакции. То есть в момент боли нужно любовь давать. То есть мы приходим опять к христианству. Если вот так вот приучить себя в нюансах, в деталях, потом, когда идет ощущение взрыва и так далее, говоришь, все нормально. Чем сильнее человек учится в момент боли ощущать любовь, тем легче ему увидеть божественную волю. Слова тут не помогают. Тут нужно несколько раз сделать это. И в конечном счете, когда перетряхивается даже наша суть, мы любовь сохраняем. И тогда вместо гнева идет мудрость. Так что это долгая работа. Еще раз говорю, здесь надеяться на сразу, вот сделал и все получилось, не стоит. Здесь нужно, мы животные, и в нас есть божественное. И мы меняемся по закону изменения рефлексов, привычек. Начинайте с маленькой привычки, с одной, с другой, с третьей. Потом начинают меняться рефлексы. Нами управляют привычки. Из них складывается судьба. Поэтому, когда человек хочет сразу, можно сразу, но не у каждого. Остальным нужно, так сказать, не получилось сразу, начинайте с привычек, с одного, с другого, третьего. Но самое главное, еще раз подчеркиваю, главное при привычке, главный рефлекс – это рефлекс сохранения любви. Начинайте с главного. Тогда легче будет во всем остальном все выстроить. Ну что, наше время заканчивается. 29-30 сентября мне, так сказать, написали, возможно, я говорю, видите, как я стал правильно говорить, возможно, мое выступление осенью опять здесь. Надеюсь, ну тут еще как бы прощаться не буду в ближайшие дни, но надеюсь, что я раньше говорил так, я вам объясню, я вам докажу. Сейчас я говорю, я постараюсь с вами поделиться моими впечатлениями. Надеюсь, они вам были интересны. Спасибо, до свидания. Thank you.